что я сказал выше. Все останет так, как памятка о том, что видел и слышал. Я на все 100 уверен, что это не будет лишним. Что-то оставить после, прежде чем дойду до финиша. Все, что я сказал выше. Это останет так, как памятка о том, что видел и слышал. Почему у тебя в колоде краплёные карты? Возможно, в этом хаосе закончена моя партия. Вероятно, я спёкся и пора удаляться из пёстрых подписок. Да ещё такими темпами пить, так спиться можно. Ты не представляешь, как меня заебало моё прошлое. Ведь всё, что было, прошло же, но нет. Держусь за него, как вождь за дворовую псину. Удали меня и забудь, так всем будет лучше. Ну, как скажешь, но теперь я как рот пробираюсь ещё глубже под землю. Скорее бы выйти за рамки и остаться навечно хоть немного другим в твоей памяти. Хотя какой круг по этим дорогам наматывай. Сбился со счета уж, но не слился челяди ушлый. Приехал в глушь области, тут нет высоток, что скружит твою голову роскошью. Но есть пляж у Балтийского моря и свежий воздух. А чем тебя ранила наша пародия на цивильное общество? Конечно, я ранее был более собран и мог о чем-то глобальном задвинуть за кружкой пива в Кропоткине. А теперь после четвертой доебываюсь на прохожих с вопросами из рубрики бреда. Ну или просто кочую по ветру. Хочу верить, что лично задаю вектор для своей жизни. Но где конкретно есть точка опоры? И когда уже нащупаем дно, чтоб подтолкнуться и выплыть на воздух, жадно набрать кислород в легкие. Все, что я сказал выше, то останет так, как памятка о том, что видел и слышал. Я на все 100 уверен, что это не будет лишним. Что-то оставить после, прежде чем дойду до финиша. Все, что я сказал выше, останется так, как памятка о том, что видел. Этот вопрос остается открытым для всякого ума. Ведь порой чем тупее фермер, тем больше урожай на его дачном участке. Аналогично власти предлагают поржать на халяву товарищу, когда принимают новый закон. Испокон веков на Руси не живется спокойно. А мы как рабы на плантациях все поем свои песни. Или в кандалах сидим за три пачки масла. Заебал вечный праздник у вас на ёблах. Хотя я и сам частенько с утра меж елок до дома шоркаю пьяной походкой. Да, мы просты на подъем, как сынков подъебываем всякое йоу. Серьезное отношение к рэпу. Режем волну радио ретро на лупы. Мне не впервой лежать на полу после боя. Вставай, несколько поражений, еще не конец наших войн. Звезды непременно улыбнутся в ответ смелым. Ты скорее похожа на Джейн из Breaking Bad. Нам легко уйти в мир фэнтези. Ну, не в этом ли смысл всякого действа? Кругом вязкая местность, и можно легко иссякнуть в поисках. Прежде мы планы строили, а теперь на похуй вяжем свое полотно судьбы. Ведь мы плотно сидим на своей демонической сущности. И ошибки совсем не учат искать иной способ приструнять эго. Оттуда скрытое стремление верить в Бога и в спасение души, ведь нас много, но мы одни. Все, что я сказал выше, то останет так, как памятка о том, что видел и слышал. Я на все 100 уверен, что это не будет лишним. Что-то оставить после, прежде чем дойду до финиша. Все, что я сказал выше, это останется как памятка о том, что видел и слышал.